я сам. В давние времена на самой границе Англии и Шотландии посреди болота стоял маленький домик. С виду он был неказистый, сложенный из грубого серого камня, с дерновой крышей, но когда в камине жарко горел торф, а на столе мерцала свечка, кто угодно сказал бы, что домик этот очень уютный. В доме жил мальчик по имени Перси и его мама. А еще в их доме жил маленький трудолюбивый домовой Брауни и его мама. Но о них я расскажу чуть позже. Перси был мальчик, и как все дети он терпеть не мог ложиться спать. Каждый раз, когда мама заканчивала рассказывать ему вечером сказку, тушила свечу и говорила, что пора в постель, Перси принимался изо всех сил с ней припираться, спорить и ныть, чтобы только не ложиться в кровать. Однако стоило только его голове коснуться подушки, как он сразу же засыпал крепким сном до самого утра. Вот такой он был спорщик, этот Перси, и вот что однажды из этого вышло. Как-то раз вечером маме так надоело спорить и припираться с Перси, что она сказала: «Раз ты такой упрямый, так и сиди тут сколько хочешь, пока не придет старая злая фея и не утащит тебя в дымоход, а я иду спать». С этими словами мама забрала со стола свечу и отправилась в свою комнату, а Перси остался один у теплого камина. Сначала он был очень доволен тем, что переспорил маму. Огонь в камине горел ярко и тепло, и спать ему, ну, ни чуточки не хотелось. А в злых старых фей он не очень-то верил. Время шло. Торф в камине начал прогорать, и Перси стал подумывать о том, что, может быть, ему уже самую чуточку хочется спать. Но тут в дымоходе послышался шорох и какая-то возня, и Перси стал прислушиваться. А надо вам сказать, что в те времена почти в каждом доме жил Брауни, который что ни ночь спускался по каминной трубе и наводил повсюду в доме порядок. Все чистил, чинил и отмывал. А в благодарность хозяева оставляли для него кувшинчик молока возле порога. Эти самые Брауни были добродушными и трудолюбивыми домовыми. Они никогда не ленились и все делали хорошо и аккуратно. Только уж очень легко было их обидеть. Вот, например, забудет хозяйка налить вечером для Брауни молока. Просыпается, а в доме все вверх дном. Котлы перевернуты, посуда перебита, мешки с продуктами порваны и все рассыпано по полу. А уж сколько потом нужно трудов, чтобы умилостивить домового и упросить его вернуться. Но мама Перси была хорошей хозяйкой и никогда не забывала оставить Брауни маленький кувшинчик козьих сливок. Так вот, вылез Брауни из дымохода, смотрит, а перед камином сидит мальчик и смотрит прямо на него. «Как тебя зовут?» — спросил мальчик. Это, конечно же, был Перси. «Сам!» — ответил Брауни и скорчил рожицу. «А тебя как?» Тут Перси подумал, что Брауни его дурачит, и на всякий случай тоже решил схитрить. «Я сам!» — ответил он Брауни, и они пожали друг другу руки. «Лови меня!» — крикнул Брауни и принялся скакать по комнате туда и сюда, да ловко, как кошка. Так Перси и Брауни играли и гонялись друг за другом некоторое время, пока огонь в камине не погас почти совсем и в комнате не стало холодно. Тогда Перси взял кочергу и стал ворошить торф, но тут один уголек, как назло, вылетел из кучи и попал прямо на ногу Брауни. А они, надо сказать, как тогда, так и сейчас, всегда ходят босыми. Так что можете представить себе, как ему было больно. «Ой-ой-ой!» — завопил маленький Брауни и запрыгал на одной ноге. «Что ты кричишь?» раздался из трубы очень сердитый голос. Это была старая злая фея, о которой и говорила мама Перси. Фея эта была матерью маленького Брауни, но в отличие от него людей она терпеть не могла. «Кто тебя обидел?» — продолжала старая злая фея скрипучим голосом. «Вот я сейчас спущусь, и ему не поздоровится!» «Это я сам!» — ответил маленький Брауни, все еще продолжая скакать на одной ножке. А Перси тем временем тихонько шмыгнул в свою комнату, улегся в кровать и накрылся с головой одеялом. «Ну, раз это ты сам, так сам себя и ругай! И нечего тут вопить и мешать мне!» — рассердилась старая злая фея. А потом из трубы высунулась длинная костлявая рука с острыми когтями, схватила Брауни за шиворот и утащила в дымоход. Утром, когда мама Перси проснулась, она сразу поняла, что что-то случилось. Обычная работа Брауни по дому была не сделана. По всей кухне виднелись следы маленьких ножек, испачканных в золе, а кувшинчик со сливками остался нетронутым. Так с тех пор Брауни в их домике и не появлялся. Мама, конечно, немного огорчалась, что потеряла такого хорошего помощника. Зато Перси перестал спорить и упираться по вечерам. И это маме, конечно же, было очень приятно.